Глава третья. Иоланта вошла в прихожую, где Пьетро спал у дверей спальни Ганса. На какое-то мгновение она остановилась, всматриваясь в него. Затем опустилась на колени рядом с ним и очень нежно поцеловала его в губы. Пьетро шевельнулся. Он откинул руку так, что Иоланте пришлось поспешно отодвинуться, чтобы он ее не ударил. Но глаза он не открыл. А девушка стояла на коленях, глядя на него. Потом протянула руку и положила ее на его обнаженное плечо. Она секунду помедлила, ощущая ладонью его крепкие мускулы, прежде чем потрясти его. Пьетро тут же проснулся и сел. Он схватился за покрывало и закутался в него. «Бога ради, Ио!» — произнес он. Как и все в те далекие времена, Пьетро спал совершенно голым. «Не будь глупым!» — прошептала она. «Я пришла сюда не для того, чтобы разглядывать тебя. И кроме того, я знаю, как ты выглядишь». Пьетро сделался ярко-пунцового цвета. Он вспомнил, что Иоланта говорит правду. Несколько раз, когда он возвращался после упражнений с оружием, усталый, как собака, и пропавший потом, Ио приходила к нему в комнату и заставала его нежащимся в ванне, следуя сицилийскому обычаю. Она даже натирала ему спину. Но делала она это совершенно невинно, как сестра. Его это волновало. Он стыдился того, что его это волновало. Но он совсем не хотел, чтобы Ио была его сестрой. Менее всего на свете он хотел этого. Но ведь она не всегда вела себя как сестра, слава Богу. Ведь бывали случаи... «Вставай!» — дернула она его. — Вставай, грубиян! — Зачем? — спросил Пьетро. — Еще совсем рано, и... — Я знаю, что рано. — Спасибо за это всем святым. — Если мы будем скакать, как дьяволы, мы, может быть, успеем. — Успеем к чему? — поинтересовался Пьетро. — Успеем не дать этим дуракам Марку и Вольфгангу быть убитыми. Господи, почему у них не хватило мозгов не дать Андре втянуть их в это дело? Ио, с раздражением сказал Пьетро, во-первых, ты говоришь загадками. Во-вторых, я не могу встать, пока ты стоишь здесь. Я отвернусь, сказала она. Впрочем, нет, я спущусь во двор и распоряжусь, чтобы седлали лошади. Ты догоняй меня там. Что касается загадок, вот уже несколько месяцев Андреа Синискола ссорится со своим кузеном Рикардо из-за этой бледной маленькой Элайн. Она наша кузина по линии ее матери. По отцовской линии она тоже Синискола, хотя не похожа на них. «Еще больше загадок», — простонал Пьетро. «Ну да, ты ведь не знаешь Элайн. Но это не важно. Андреа и Рикардо соперничают из-за ее руки. Теперь, когда все знают, что Рикардо берет над ним верх, Андреа решил напасть на Рикардо у Рокко д'Аквилино. А Марк и Вольфганг, мои драгоценные тупоумные братцы, отправились туда. Естественно, я должна остановить их». «Ты?» — прошептал Пьетро. «Как ты можешь остановить их? Почему ты не расскажешь все твоему отцу, и пусть он...» «И подвергнуть его опасности быть убитым?» «Нет, спасибо тебе за совет, Пьетро. Я собираюсь остановить их без чьей-либо помощи. даже без твоей. Я просто хочу, чтобы ты сопровождал меня. Мужчины слишком глупы, чтобы решать такие дела. А теперь поторапливайся, я жду тебя». Пьетро подождал, пока шуршание ее бархатных туфелек замрет за углом, и встал со своего ложа. Было начало сентября 1211 года, но воздух уже становился холодным. Пьетро похлопал себя по голым бокам, чтобы восстановить кровообращение. Это не имело большого успеха, и он начал натягивать полотняное белье, длинные шерстяные чулки. На голову он надел шляпу. К его огорчению, эта шляпа не была отторочена мехом. Такая роскошь была привилегией высокорожденных. Поверх он накинул куртку, сшитую из хорошего материала, но простенькую. Пьетро с грустью вспоминал свою красивую одежду, из которой он вырос, и драгоценности спрятаны теперь в сундуке у Иоланты, поскольку он не имел права носить их. Он слышал, как храпит в своей постели Ганс. В обычные дни Пьетро через час или около того должен был бы отправиться в комнату Ганса и разбудить его. Но судя по тому, что говорила Ио, сегодня будет необычный день. Обязанность будить Ганса и одевать его отнюдь не была унизительной. Сыновья барона Родольфа, братья Ио, Марк и Вольфганг выполняли такие же обязанности по отношению к графу Алессандро Синискола и его сыновьям. В период служения оруженосцами даже герцогские сыновья должны были выступать в роли слуг. При королевском дворе самые знатные люди соперничали между собой за привилегию поднести королю сдобренную специями голову кабана. Положение Пьетро в Хелемарке было довольно странным. Он служил при Гансе оруженосцем, к неудовольствию всех благородных вассалов барона. Но он не имел никакой надежды быть посвященным в рыцари. По правде говоря, в прошлом бывали такие случаи, когда сыновья крестьян становились рыцарями. Но такое случалось только после битвы, когда какой-нибудь низкорожденный парень проявлял незаурядный героизм. Если бы даже столь могущественный властелин, как барон Рудольф, захотел посвятить в рыцари сына своего бывшего оружейника, то это могло поставить под вопрос его собственное положение. Сегодня около Рокка д'Аквилино будет сражение. Но они с Ио поскачут туда пораньше и тайно. И даже если потом все станет известным, Пьетро, который хорошо знал самого себя, понимал, насколько ничтожны его шансы проявить героизм и быть посвященным в рыцари. Путем неустанных упражнений он достиг замечательных успехов во владении оружием. Но какая польза от того, что, тренируясь, он попадает воображаемому противнику точно в центр щита 10 раз из 10, если он не может даже вмятину там сделать? Каждый раз, когда он состязается с Гансом, тот его бесцеремонно выбивает из седла. И все-таки он более искусный боец, чем Ганс. Но в Гансе 6 футов и 2 дюйма роста и вес 190 фунтов. Пьетро в свои 16 лет достиг 5 футов и 8 дюймов роста и весил 130 фунтов. Иными словами, он всего на 0,5 дюйма выше Иоланты и всего на 5 фунтов тяжелее. Даже Марк и Вольфганг, младшие братья Ганса, крупнее Пьетро. Каждый раз, думая о том, что они сейчас живут в Рокабланке среди Синискола, Пьетро страдал. Тот факт, что Рудольф Бранденбург, барон Рогляно, послал своих младших сыновей в Рокабланку, чтобы они там служили оруженосцами, показывал, как мало шансов у Пьетро отомстить за убийство отца и дяди Исаака. Теперь граф Алессандро Синисколо и барон Рудольф вместе охотились и расцеловывались всякий раз, когда встречались. Ходили даже разговоры о более тесном союзе, о браке между Энцо, 13-летним сыном Алессандро, и Иолантой. «О, святая Богородица Мария!» — вслух произнес Пьетро, вспомнив об этом. У себя в комнате Ганс застонал во сне. Пьетро замер, прислушиваясь. Больше никаких звуков не последовало, и он облегченно вздохнул. Ганс спал крепко. Отношения Пьетро с Гансом за это время заметно улучшились. Ганс больше не швырял его на пол хорошо рассчитанным пинком. Странно, но между ними даже возникло грубоватое товарищество, ибо Пьетро постепенно завоевывал уважение Ганса. Давалось ему это нелегко. Пьетро помнил, как в первый день он практиковался в ударах по щиту. Щит прикреплялся к перекладине с висящим на другом ее конце грузом. Перекладина крепилась к столбу таким образом, что если ты не попадал острием копья в центр щита, груз прокручивался и сильно ударял тебя. Для юноши такого веса, как Пьетро, достаточно сильно, чтобы выбить из седла. 12 раз Пьетро пытался поразить цель, и 12 раз груз выбивал его из седла на землю. Ганс сложился от хохота вдвое в седле. Даже Иоланта смеялась, пока слезы не побежали по ее лицу. На 13-й раз, когда слезы прочертили бороздки на его лице, Пьетро попал копьем в центр щита. В ту ночь он встал с постели и отправился в конюшню. Он повесил над щитом украденный фонарь. К утру у него на теле не было места, к которому можно было бы без боли прикоснуться. Но из 10 попыток он попадал в центр щита 6 раз. Так он практиковался каждую ночь, пока его тело не стало жестким, как плеть. Через 2 недели, когда Ганс вновь предложил посостязаться, Пьетро не допустил ни одного промаха. Потом, чтобы испытать Пьетро, Ганс дал ему необъезженного жеребца. Но с лошадьми Пьетро умел обращаться. Он прилип к молодому жеребцу, как репей, пресекая все попытки сбросить его на землю. Ганс положил ему руку на плечо и сказал: «Хорошо управляешься, Пьетро». Пьетро проявил себя и на охоте, и главный сокольничий разговаривал с ним с явным уважением. В мастерстве соколиной охоты в Хелемарке с ним никто не мог соперничать, включая мессира Руфино, разорившегося рыцаря. Однако ему, чтобы поднять меч, с которым Ганс управлялся одним движением кисти, приходилось действовать обеими руками. Если он, будучи в кольчуге, оказывался сброшенным на землю, то, чтобы встать на ноги, требовались неимоверные усилия, в то время как Ганс весь в доспехах и с оружием вскакивал в седло, не касаясь стремян. Правда, отец Антонио часто привлекал его к переписыванию рукописи. Действительно, Пьетро писал все письма барона на прекрасной и изысканной латыни и помогал мессиру Джованни Сенешалю вести счетные книги. Конечно, во всех подобных делах он представлял такую ценность для Хелемарка, что, без сомнения, мог остаться здесь навсегда. Но где и когда хороший почерк и знание различных языков считалось достаточным основанием для присвоения рыцарского звания? Многие, самые знатные господа, не могли прочесть собственное имя, написанное готическим шрифтом. Он так погрузился в эти мысли, что не услышал, как подошла Иоланта. «Бога ради, Пьетро!» — прошептала она. «Что тебя задержало? Мы должны немедленно ехать». «Я готов», — отозвался Пьетро. Во дворе они сели на лошадей и тронулись в долгий путь к Рокко-д'Аквилино. Скача рядом с ней те 20 миль, которые отделяли замок Хелемарк от замка Рокко-д'Аквилино, Пьетро совершенно открыто любовался Иолантой. С обожанием, с уважением, с нежностью, с любовью и величайшей грустью. Над горами взошло солнце. Теперь он мог разглядеть ее. Ее юное лицо было спокойно, сосредоточенное и без всяких признаков страха. «В то время, как я, — думал Пьетро, — дрожу с ног до головы от страха, когда думаю о том, что ждет нас. Возможно, справедливо говорят, что люди отличаются друг от друга, что люди благородного происхождения обладают какими-то особыми качествами. Может быть, умением держаться, счастливой свободой от страха. Этого он не знал. Он знал только одно, что Иоланта прекрасна. Ее красота не была изысканной. Иоланта была просто цветущей, с ярким румянцем девушкой, проводящей много времени на свежем воздухе, верхом на лошади, под лучами солнца. За эти года, которые они были знакомы, Пьетро многое понял про нее, и многое вызывало в нем трепет. «Она такая веселая, — думал он, — всегда смеется. У нее острый язычок, но это на поверхности, как пена над глубокими водами. А внутри нее бездонные глубины. Барон Рудольф является владетелем Рогляна, но управляет всем она. Ей нет еще 15, она командует всем в Хелемарке, как взрослая женщина. Нет, даже не так, как мужчина. Очень деликатный мужчина, хорошо воспитанный, умный и очень добрый. Если бы на мою долю выпало такое испытание, — грустно подумал он, — меня бы это погубило». Ио обернулась в седле и взглянула на него. — «Почему ты так смотришь на меня, Пьетро? — спросила она. — «Потому что...» — начал Пьетро и замолчал. Потом у него вырвалось то, что он давно хотел сказать ей. «Потому что ты прекрасна. И потому что я люблю тебя». Она направила поводьями свою белую кобылу так, чтобы коснуться своим коленом колена Пьетро. Потом она протянула ему руки. Он поцеловал ее. Это было не в первый раз. Он целовал ее много раз. В первый раз по ее требованию. Ей нравилось, когда он целовал ее. Но на этот раз все получилось иначе. Она склонила голову на его плечо, лицо ее побледнело. Потом оно вновь обрело краски. Она открыла глаза. «Еще раз», — прошептала она. «Вот так, как сейчас». «Что?» — еще раз вытаращил на нее глаза Пьетро. «Как это?» Ее губы двигались медленно, лаская его ухо. «Вот так, чтобы у меня пальцы на ногах сжались. Это в первый раз ты так сделал. Это очень интересно». «О, Господи, сын Святой Марии!» — выругался он. «Не богохульствуй. Так оно и есть. Ты целовал меня и раньше, и мне это всегда нравилось. Твои поцелуи всегда согревали меня и размягчали, делали какой-то сонный. А сейчас все иначе? Да, я вовсе не чувствую себя сонной, ни капельки. Не трать время попусту, Пьетро, целуй меня. Он так и сделал. Это был очень долгий и очень обстоятельный поцелуй. Она высвободилась. «Нет», — сказала она, глядя ему в глаза, — «не надо. Больше не надо». «Почему?» «Потому что я кое-что поняла». «Что именно?» — спросил Пьетро. «Я не скажу тебе». «Впрочем, нет, скажу. Я всегда удивлялась, как это женщины допускают мужчин к своему телу, так что от этого рождаются дети. Теперь я поняла. Ты только что научил меня». «Я?» — удивленно переспросил Пьетро. «Да, ты. Мне всегда это казалось странным и, скорее, противным. Я видела, как этим занимаются животные, и мои братья рассказывали мне, что люди делают то же самое. Меня от этого просто тошнило. Но теперь я так не думаю. Ты понимаешь, Пьетро? Это как летняя гроза. Все тихо, воздух спокоен, потом раздается гром, и молния раскалывает небо пополам, потом потоки дождя, такие громкие, что ты не слышишь биения собственного сердца. «Так было сейчас?» — прошептал Пьетро. «С тобой?» «Да. Внутри у меня удар грома. И молнии, и ливни. Ливни все еще шумят, и я не слышу, как бьется мое сердце». Пьетро посмотрел на нее, и лицо его скривилось. У него возникла постыдная уверенность, что он сейчас заплачет. Она посмотрела на него. «Что тебя беспокоит?» — спросила она. «Дело в том, что я, — с грустью сказал он, — всегда чувствовал такое с самого первого раза. Но это не к добру, Ио». «Почему?» — отчетливо произнесла она. «Потому что мы не можем. Ты как звезда, а я крот, копающийся под землей. Мы разделены. Я даже не могу поднять глаза, чтобы посмотреть на тебя». «Пьетро», — сказала она. «Да», — прошептал он. «Что, Ио?» «Я тоже люблю тебя. По-настоящему люблю. И все различия в нашем положении, и все другие глупости, которые придумывают люди, чтобы чувствовать себя значительными и лучше других, ничего не значит». «Но они будут значить, Ио». Пьетро почти плакал. «Но они будут значить». «Нет, не будут. Я не позволю. Я всегда знала, что когда я в конце концов полюблю, то это будет навсегда. Это навсегда, мой Пьетро, навсегда. Я собираюсь стать твоей женой. И если они, мой отец и люди, ему подобные, помешают мне, я буду твоей любовницей. Конечно, я предпочла бы стать твоей женой, жить с тобой и родить тебе сыновей. Но так не получится. Я стану тебе любовницей и подберу каждую крупинку твоей любви, которую смогу получить, и никогда не устыжусь». «Крупинки!» — воскликнул Пьетро. «О, Боже!» «Покончим с этим», — сказала Иоланта. «Поехали, нам предстоит дальняя дорога». Дорога до Квилина, они доехали поздно вечером. Андреа, Марк и Вольфганг рыцари Синискола, которыми Андреа командовал в отсутствие отца, уже стояли под стенами. Лучники сверху стреляли в них. Они же отвечали стрельбой с конных упряжек и небольших катапульт и долбили стены таранами. «Жди здесь», — сказала Иоланта. Пьетро сидел в седле, не двигаясь, наблюдая за ней. Он не знал, что она собирается делать, но ему это не нравилось. Даже при том, что он ничего не знал, не нравилось ему это. Он боялся. Ио вонзила шпоры в бока своей белой кобылы и поскакала. «Через несколько секунд оно уже будет скакать между ними, под градом стрел». «Ио!» — закричал он и рванулся вслед за ней. Она услышала топот его коня и обернулась в седле. «Возвращайся!» — крикнула она. «Ты все испортишь!» Тучи стрел затмевали солнце, свистели дротики, выпускаемые из арбалетов. Пьетро пустил свою лошадь в галоп. Он больше не боялся. Он не думал о себе. Его сердце, его дыхание, его жизнь скакало впереди на белой лошади. В его одежде застряли три оперенные стрелы, но он не знал об этом. Он ничего не знал, ничего не видел, кроме этих развивающихся впереди рыжеватых кудрей. Теперь она чем-то размахивала, чем-то белым. Стрелы перестали свистеть, таран замер.